Сура 88. Покрывающие. Во имя милосердного, милостивого Бога. О неотвратном, тягостном, к тебе дошла ли весть? На лицах унижения следов не перечесть. Томимые усилием, они горят в огне, питье им влага жаркая, мучение вдвойне. Колючее растение дается в пищу им, едок не поправляется и голодом томим. И лица счастьем светятся, таким не быть в аду. Трудом своим довольны в возвышенном саду, где гам тебе не слышится, где нет пустых речей, в саду струится свежестью пронизанный ручей. Там чаши и седалища, готовятся пиры, подушки там разложены, разосланы ковры. Им, как верблюды созданы, уже ли не взглянуть? И небо, как сумели мы торжественно взметнуть? И горы, как поставлены на сонные поля? И как необозримая простерта вдаль земля? Напоминай же, к этому не больше призван ты. Над этими не властен ты, здесь действия просты. Но те вероотступники, кому душою пасть судила их безверие, идут к тебе под власть. Их кара величайшая в лице Господнем ждет, ведь к нам вернутся грешники. Пред нами их отчет.